Мое пространственное королевство. Том 6. Глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Еженедельное собрание Совета Безопасности ООН проходило при полном зале. Несмотря на проблемы с перелетами, которые даже по внутренним территориям опасны, а международные – это настоящее самоубийство, члены Совета в полном составе находились на своих местах. И не только они. На заседании присутствовали представители почти всех стран мира. Некоторые, к сожалению, не долетели. Другие же схитрили и объединились, чтобы вместе прилететь. Если раньше можно было позволить себе использовать удаленную связь, то сейчас это затруднено, так как немалая часть подводных коммуникаций была уничтожена. В мире до сих пор были проблемы с международной связью и интернетом, из-за чего инфраструктуру успешно перестраивали на спутники и перераспределяли нагрузку. Глобализация сыграла с людьми злую шутку. Также на этом заседании присутствовало огромное количество журналистов. И не просто так, ведь СБН сделала важное заявление, и касалось оно всего мира, но в основном Африки, где были замечены пришельцы, похищающие людей. Страны НАТО обязались выслать часть войск на ликвидацию инопланетной угрозы и на поиск портала в мир пришельцев. Но о последнем журналистам не было сказано. Вот только ни Китай, ни Россия до этой операции допущены не были. Мол, лишь помешают. Те в свою очередь не шибко и рвались туда. Своих проблем хватало. Также было сделано несколько важных заявлений касательно общих усилий по защите мира, консолидации и многом другом. Однако все это было лишь малой частью всего того, что обсуждалось. Основные переговоры шли за закрытыми дверьми без доступа журналистов и посторонних. Как вы можете видеть, пробивная мощь впечатляет. Сантиметр стального листа прожигается в миг, говорил старик в белом халате, измазанном машинным маслом. А перед ним на специальной стойке висел лист стали. Потребление энергии, на удивление, низкое. В десятки раз ниже, чем потребляет лучший в мире лазер. Точно не скажу. Ну а теперь двигатели. На большом экране демонстрировался летательный объект треугольной формы. Это был автономный дрон, купленный Российской Федерацией у короля Артема. И когда видео закончилось, началось второе. Там уже были межмирья и так называемая ночь. А когда и оно закончилось, голос взял представитель Российской Федерации, Василий Александрович Небесный. Скажу сразу, нет, не продадим, а также нет, не поделимся. Кто хочет заняться исследованием дрона, добро пожаловать к нам. Организуем совместные исследования, заявил этот лысый пожилой мужчина в очках. А что касается второго видео, ну, вы все видели. Мы были откровенно не готовы к кромешной тьме, однако устояли и отстояли врата. Судя по всему, они притягивают этих существ. Этого мы тоже не знали. Что-то я не видел на этом видео ваших китайских союзников. Вы их специально вырезали из кадра, чтобы выставить себя в лучшем свете, хмыкнул представитель США. Это был высокий темнокожий мужчина. К сожалению, наши китайские союзники сами себя вырезали из кадра, посчитав, что лагерь не устоит. Но он устоял, и подмечу, что без существенных потерь. Раненых, да, много. Однако вы все прекрасно знаете о лекарских навыках. Все выбывшие очень быстро вернутся в строй, ответил Небесный, на что американец лишь поморщился. Командир Михао повел себя недостойно, за что я приношу свои извинения, представитель Китая встал со своего места и поклонился. Мы очень надеемся на продолжение сотрудничества в освоении межмирья. Мы тоже. Однако условия сотрудничества будут пересмотрены, согласился Небесный, и теперь уже китаец поморщился. США также заинтересованы в вашем проекте по изучению межмирья, как и Великобритания, заявила пожилая женщина. Боюсь разочаровать вас, но на данный момент в помощи мы не нуждаемся. Уже сами отбились и стремительно укрепляемся, возразил Небесный. Нам теперь не актуальна помощь извне. Россия, как обычно, желает забрать все богатства себе лишь одной, хмыкнула британка. Вам предлагали, вы отказались, Небесный поправил очки и, со взглядом ну и придурки, покачал головой. Поэтому странно слышать ваше возмущение, тем более после того, как вы не пустили нас в Африку. Россия – независимая страна и может сама отправиться в Африку, ухмыльнулся американец, имея в виду, что отправится не через территорию стран НАТО, а по морю или воздуху. Ну и, конечно, без разведданных, поддержки ПВО и много другого. Такая переброска сил дорого обойдется, но это полбеды. Без надежного маршрута поставок солдаты могут легко остаться без боеприпасов, провизии и даже медикаментов. На такое правительство России не пойдет. В то время, Как у НАТО на территории Африки огромное количество баз и есть вся необходимая инфраструктура. Далее члены СБ переключились на тему касательно Японии. Островное государство фактически осталось изолированным. Ее экономика живет за счет морской торговли. Причем в основном со странами ЕС и США. В нынешние времена мало какое торговое судно пройдет такой маршрут. Нужно договариваться о сухопутных маршрутах через Россию и Северную Корею. Вот только и с теми, и с другими отношения у японцев натянутые. Были еще проблемы Филиппин да Индонезии, но они мало кого интересовали. В первую очередь надо спасать своих. Межмирье, королевство. Артем стоял на крыше своего замка, держа в руках бинокль. Рядом стояли Чов, королевы, а также Нуран, Кайла и Перес с рыцарями. Все смотрели на флот, летящий вдали. 7 больших кораблей, похожих на транспортники, и 4 немногим меньше. Явно боевые, произнес Саул, рыцарь Перес. Судя по направлению, они летят не к нам, задумался король. К нам, Нуран обреченно вздохнул. Это флаг повстанцев. Похоже, они смогли каким-то образом отследить меня. Но, судя по всему, точного направления они не знают. Им просто повезло. Артем посмотрел на парня и, нажав пару кнопок на планшете, заставил остров начать подниматься вверх. На примере торгового судна «Дырка» король знал, что у всех судов есть предел высоты. Впрочем, Артем это и сам ощутил. Чем выше ты поднимаешься, тем сильнее на тебя оказывается давление и меньше энергии жизни вокруг. «Готовимся сражаться?» – спросил Чов, облаченный в латы. Он, как и многие солдаты, до сих был в состоянии боевой готовности, после того как покинули Колымск. Они даже отдохнуть еще не успели. Вряд ли они полноценно нападут, но могут попробовать на нас зуб. Поэтому, да, подготовь бойцов. Кайла, на тебе магия. Нужно отпугнуть военные корабли, которые полезут. Уверен, им хватит мощности, чтобы подняться до нашей высоты. Пусть король и не был экспертом в кораблях Межмирья, но уже успел полетать на парочке. Оттого несложно догадаться, что небольшие корабли с баллистами да воздушными баллонами по бокам и на днище способны быстро и высоко летать. У пиратов Шиюв были такие же суда. Королевство начало подниматься, а люди занимали позиции на стенах и во дворце. Маги также уже заняли места в зале заклинателей. Это место позволяет магам объединить усилия и создавать заклинания, используя башню магов. Также Кайла является королевским верховным магом, что дает ей ряд преимуществ, включая использование энергии башни магов для создания заклинаний. Помимо этого, король поспешил переодеться и облачиться в доспех Грифона. Автоматчики скрылись во дворце, плюс накрыли тканью телепортационную арку, а также скрыли все, что может указать на технологичность данного королевства. Ну а то, что это королевство, догадаться несложно. Сияющие якори Гарун, в виде энергетических сфер, видны издалека. Плюс, фиады не умеют менять свое местоположение. Вскоре от флота отделились 3 корабля, и они полетели к королевству. Все они выставили белый флаг, видимо, желая переговоров. Однако для переговоров Артему придется остановить подъем острова, на что король был не согласен. Поэтому просто проигнорировал белый флаг, и королевство продолжило подниматься. Корабли же действительно были весьма быстры. На палубах суетились люди, лучники, операторы баллист, маги и различные воины. Все были людьми. Снаряжены они в кожаную броню черного цвета. С металлом в Межмирье всегда были проблемы, и большая часть уходит на клинки да металлоконструкции для кораблей. Некоторое время спустя все 3 корабля догнали остров и выровнялись с ним, после чего выстроились в треугольник и полетели ко дворцу. Белый флаг не убрали. Огонь! — приказал Артем и нажал на кнопку планшета. В этот момент башня магов создала огненный шар, который полетел в корабли. Те разбили строй и кинулись в разные стороны, но продолжили лететь к королевству. Предупреждения не хватило, значит, хорошо. Тогда так, король вновь потыкал по планшету, и теперь башня магов ударила направленным ветром, весьма мощным, что сперва остановил небольшие корабли, а затем и развернул их. А затем полетели огненные шары, поражая один из кораблей. Он был левее всех, и, если первый огненный шар лишь опалил бок и раскидал людей, часть из которых упала за борт, то второй поразил воздушные баки. Третий устроил пожар на судне. «Вперед!» — приказал Артем и расправил крылья дракона, а за ним Чов и 4 рыцарей. Да, все они были потрепаны после защиты Колымска, но сил сразиться с обычной пехотой у них должно было хватить. Шестерка полетела к противнику, а маги продолжили поливать корабли огненными шарами. Но те, увидев приближение летающих солдат, резко развернулись и полетели прочь. Даже тот, который имел повреждения. «Стоп, прогнали», — приказал король, глядя на то, как корабли улетают. Тогда они полетели к месту, где с корабля посыпались люди, и, к удивлению, один из них даже выжил, хотя и падали те с высоты под сотню метров. Это был маг, одет в легкую кожаную броню, расстегнутая мантия. Рядом лежал разломанный посох, а также семеро человек, мертвые. «Не сопротивляйся, я тебя вылечу», — произнес король, присев перед умирающим. Тот лишь что-то булькнул, так как изо рта текла кровь. Артем перевернул его на бок, дабы тот не захлебнулся, и начал использовать лечение. «Правда, маг к этому моменту уже потерял сознание. Они не простят нам этого», — произнес Чев. «Пускай», — хмыкнул Артем. «Свои десантные корабли они не поднимут высоко, а эта мелочь будет подстрелена, стоит им сунуться. А вскоре, у нас появятся свои корабли, да и не только. В идеале было бы захватить пару судов, это нам существенно поможет». Чев не мог не согласиться. «Военные суда лишними не бывают», его больше смущали профессиональные военные. «Это не пиратов гонять, да и не нежить». Вскоре все тела собрали, как и их снаряжение. Раненого отнесли в лазарет и приставили охрану. Правда, лазарет был переполнен пострадавшими в защите Колымска, но действительно серьезно раненых было немного. Все же обилие монет и хорошее снаряжение сделали свое дело. Ну и, конечно же, своевременная медицинская помощь. Добравшись до дворца, король первым делом поспешил в купальню. После нападения ночных тварей она была уничтожена, но потом восстановлена. Все же это сооружение имеет колоссальную пользу. Оно насыщает тело жизненной силой и ускоряет восстановление. После купальни раны заживают значительно быстрее. Поэтому сейчас там было 6 человек, все мужчины. Чуть позже и Саул присоединился. А к концу отдыха короля ждал шикарный ужин в компании его красавиц. Лишь сейчас все они могли расслабиться. Сражение за Колымск выдалось невероятно тяжелым. Еще и противник внизу затаился. Флот повстанцев, конечно же, не стал никуда улетать. Вместо этого он приземлился на среднего размера осколок и зачистил его от чудовищ, которых, к слову, уже жарили. Также солдаты занялись ремонтом поврежденного судна, да и остальные суда чинили. Видимо, путешествие выдалось непростым. За противниками внимательно следило несколько человек Артема, используя военные бинокли и специально оборудованные позиции на краю острова. «А ты чего такая довольная?» – спросил король, глядя на Кристину. Ужинали они в королевских покоях за большим столом. «Ну, если сильнее заулыбалась та, как не радоваться? Я же королевский казначей, а мы монстров набили, угадай, на какую сумму? Не представляю, я не считал их». Артем покачал головой, но был уверен, что намного, почти 30 тысяч. От озвученной суммы даже мира застыла. «Вот-вот, наша стена щитов приняла на себя основной удар. Убили мы почти 2000 тварей. Не без помощи солдат, конечно, но согласитесь, толку от них было немного. Ну и главная заслуга такой добычи, это, конечно, королевский арсенал». Кристина вся сияла, да и у остальных настроение приподнялось. Правда, десятую часть добычи придется раздать всем участвующим в сражении. Так Артем поощрял людей. Все же одно дело, когда сражаешься по приказу, и совершенно другое, когда за это получаешь часть добычи. Для многих монеты – это жизнь, и не только своя, но и своей семьи. Вот только, еще шире заулыбалась Кристина. Это все без учета шкатулок. Ах-ха-ха-ха. Мира схватилась за сердце и тяжело задышала. Кто-то оргазм словил, захихикала черноволосая, а Лена в ответ лишь фыркнула, возмутившись от таких пошлостей. «Тогда вы двое и займетесь открытием шкатулок и фиксацией добычи», — закивал Артем и кинул взгляд на Лену. «Или втроем?» «Втроем», — ответила недовольная сереброволосая красавица. Парень лишь рассмеялся, а острые ушки девушки предательски покраснели. После сытного ужина король с планшетом в руках уютно разместился в кресле и принялся анализировать информацию. Смотрел на уровни своих подданных и сравнивал со своими записями. Информация не могла не порадовать его. Все же лишь один король за ту бойню получил аж 4 уровня, и теперь Артем 24-го. Он убил более 1500 чудовищ. Лена получила 3 уровня, достигнув 20-го. Ее кинжалы разили самых ловких и шустрых тварей. Так как девушка весь бой стояла на птре под защитой норф, она могла не отвлекаться и сосредоточиться на атаке. Кристина с трудом получила 2 уровня, добравшись до 13-го. Тифа же получила сразу 4 уровня. Воительница показала настоящий класс, когда ворвалась в полчища небольших, но жутко опасных тварей. Ее 4 клинка С-ранга эффективно резали плоть и шкуры чудовищ, а заряженный удар позволял пробить даже прочный панцирь. Теперь Тифа была 20 уровня. Чоф получил 2 уровня, но сам лишь 21-го. Саул с трудом, но получил 33-й уровень. Тройняшки-вампирши добрались до 12-го, и это при том, что они почти не участвовали в сражении. Да и, в целом, вся армия короля получила в среднем по 2 уровня. Некоторые особо умелые новобранцы получили по 4 и более уровней. Хорошие оружие и навыки позволяли воинам убивать даже сильных чудовищ, куда более высоких уровней, чем они сами. И настроение короля, просматривающего таблицы, становилось все лучше и лучше. Пусть под королевством находится армия врага численностью в несколько тысяч опытных солдат, но у Артема припасены для них сюрпризы. Да хотя бы те же самые ракетницы, которыми можно расстрелять корабли. В том бункере, под Колымском, король набрал немало этого добра. Уже поздно ночью к Артему пришли его королева и наложница. Все распаренные и выглядящие так, будто у них случился секс-марафон. Но нет, случилось кое-что получше. Они открыли огромное множество шкатулок. Удовлетворенные женщины просто рухнули спать, оставив короля без женских ласк. Впрочем, король уже давно спал. Зато утром, точнее, уже почти в полдень после пробуждения во время завтрака его ждало много приятных сюрпризов. Во-первых, посчитали количество колец, включая полученные из шкатулок F-177, E-100, D-31, C-8. Первые давали плюс 1 к характеристике, вторые – плюс 2, потом – плюс 4 и плюс 8. Лучшие кольца король распределит сам. Ну а, во-вторых, это, конечно же, монеты. Их набралось на 5 с лишним тысяч. Ну и кое-какое снаряжение от F до D ранга. Большая часть пойдет на продажу. И, пожалуй, самое главное – навыки. Кристалл навыка когти. Ранг Е. Уровней 8. Описание. Вы можете отрастить когти, острота и прочность которых зависит от уровня навыка и ваших характеристик. Кристалл навыка черепаха. Ранг Д. Уровней 20. Описание. Изучив навык, вы обретете силу черепахи и сможете частично обратиться в нее. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа, при изучении аналогичный навык будет удален. Кристалл навыка чувства магии. Ранг С. Уровней 10. Описание. Чутье магии позволяет почувствовать применение магии, а также ее источники. Чем выше уровень навыка, тем дальше действует чутье. Кристалл навыка энергетическая стена. Ранг С. Уровней 20. Описание. Позволяет создать перед собой энергетическую стену, чей размер и прочность зависит от уровня навыка и ваших характеристик. Отлично. Особенно стена. Это нам очень пригодится. Осталось протестировать. Артем, сидящий за столом, закончил читать описание навыков и остался удовлетворенным. И пусть навык когти был так себе, но остальные очень даже. Даже чувство магии. Парень был уверен, что с его помощью он сможет найти магических существ. К примеру, нежити или големов. Эти навыки напомнили мне, что нам, пожалуй, стоит попробовать поискать сокровища. Глядишь, и навык найдем какой. Поиски сокровищ обычно связаны с огромным риском. Лена поджала губы, вспоминая прошлые сражения с хранителем сокровищ нежитью. Да, но как показал вчерашний день, мы очень даже сильны, улыбнулся Артем, и Лене нечего было возразить. Мне попросить Чова провести проверку новых навыков? Спросила Мира. Да, будь добра, согласился король и раздал еще несколько указаний. Вот только, из-за закрытия магазина, девушкам было откровенно нечего делать. Артем не хотел сейчас заниматься ловлей осколков. Воинам нужен был отдых. Поэтому Кристину направил в башню магов. Пусть тренируется. А Лену взял с собой. Они снарядились и отправились на землю. Причем для этого использовали арку. Перед ней не было каких-либо опасностей. Все же Артем заранее использовал в планшет, чтобы осмотреть территорию на той стороне. Вокруг арки пусто, но на некотором расстоянии стоял внедорожник, в котором Артема ожидали люди. Ну, а чуть дальше шла активная работа. Люди всю ночь собирали тела чудовищ, и их оставалось еще очень много. А вот дракона уже увезли. Арка засияла, и открылся вид на ту сторону. Артем шагнул, а вслед за ним Лена, но без использования невидимости. Разве что броня девушки изменила цвет на белый, чтобы сочетаться с броней короля. Так красивее. Стоило им оказаться в Колымске, как из машины, стоящей напротив арки, вышел человек в черном. Следом из машины вышел облысевший и исхудавший губернатор области. Артем даже не сразу его узнал. Однако, не обращая внимания, король положил ладонь на арку и превратил ее обратно в куб, который перенесся на склад королевства. «А-а-а, Артем Владимирович», заикаясь, заговорил губернатор, подходя ближе. «Мне ни о чем с вами разговаривать, Илья Евгеньевич», спокойно произнес Артем и расправил крылья грифона. Король предпочел эту броню, нежели разведчика. Тот не мог летать, а навык дракон расходует слишком много сил. «Постойте, прошу», выкрикнул тот. «А-а, область готова с вами сотрудничать и покупать. Продукты покупать. Я продаю лишь за монеты», обернулся король, слегка заинтересовавшись. «Учитывая, что мои счета были заблокированы, отныне я не имею дел с земной валютой. Понимаю, но мы купим все, что вы предложите». В глазах лысого мужчины было столько надежды и мольбы, что Артем не сразу понял, что тут происходит. Будто от его ответа зависят человеческие жизни. «Хорошо, я слушаю вас. Мы посчитали, и выходит 80 килограмм газу за одну монету. Это нас более чем устраивает». У губернатора потек пот по лицу, а Лена внимательно читала его мысли. «Сойдет. У меня также есть овощи, но думаю, вы в них пока что не нуждаетесь». «Да-да, теплицы, слава богу, еще работают. Но мы обдумаем, если ситуация изменится. Ну и в зависимости от цены». Артем посмотрел на Лену, и так кивнула. «Значит, губернатор вполне искренен». «Так и быть». Король вернул в руку куб и бросил его на землю, где вновь появилась арка. «У меня есть 200 тонн газу. Сейчас их доставит, а также специалиста по газу. Она объяснит вам. Лен, присмотри за всем». Девушка кивнула, а Артем зашел во врата, передал указания, после чего вновь оказался в Колымске и полетел по делам. В первую очередь его интересовал один магазин. У алкашей, точнее, грапи, закончились ингредиенты для самогона и браги. Нужно было докупить. А пока летел, Артем посмотрел на город. Баррикады еще стояли, и их не трогали, так как все силы были брошены на сбор туш чудовищ. Прошлой ночью город добыл столько мяса, что хватит, чтобы кормить им весь город на протяжении недели, а то и двух. А это, между прочим, город-миллионник, и населением он лишь немного уступает столице области Новосибирску. «Король, король Артем!» — кричала девушка из окна с седьмого этажа многоэтажного дома. «Спасибо». Она задрала футболку, обнажая красивую грудь третьего размера, и даже попрыгала на месте. «Ты лучший». Король лишь немного смутился от такого заявления. Но то, что именно он и его армия пришельцев спасли город, знал уже каждый в городе. И когда Артем заходил в магазины, которые уже работали, да и город вернулся к привычной жизни, то люди рты пораскрывали. А в аптеке-то как удивились, когда он пришел покупать зеленку, целую кучу презервативов и средства для женской гигиены. Тоже много. Благо, у Артема была наличность, так как его счет все еще не разблокировали, по-другому он не мог расплатиться. После этого король уселся на крыше одного из домов и достал телефон. У него вновь был интернет, так что парень залил на YouTube, где у него уже было 15 миллионов подписчиков, новое видео, а именно нападение флота повстанцев. Не то чтобы вау-видео, но Артем решил, что будет неплохо поддерживать интерес как к своей персоне, так и межмирью, ну и делиться с миром кое-какой информацией. Теперь, когда он стал героем и всеобщим любимцем, у злопыхателей будет меньше возможностей навредить ему. И пока король сидел в интернете, прочитал об интересном заявлении Совета Безопасности ООН. «Африка, да, ХМ. А что, если я попаду в их мир и поставлю там телепортационную арку? Она будет работать?» «Подсказка. Межмирье связано с множеством миров. Вы можете попасть в любой из них, и ваши навыки будут работать, как и в межмирье». «Ясно. Значит, смогу», — ухмыльнулся парень, глядя в телефон. «Что ж, думаю, стоит посетить Африку. Вот только, телепортационная арка, уровень 1. Данное сооружение позволяет создать стабильные врата в иной мир, который имеет связь с межмирьем. Цена. Монеты – 10 000. Камень – 300. Малый магический кристалл – 1. Придется постараться». Хотя, король вдруг расхохотался. Ближайшие ночи повстанцы пожалеют о том, что прибыли сюда. Артем поднялся и открыл почту. «Что ж, теперь пора зарабатывать по-настоящему. Глава 2. Межмирье. Безымянный парящий осколок. На осколке, весьма приличных размеров, разместилось 11 кораблей повстанческого флота королевства Ига. Они разбили крупный лагерь и заставили осколок своими палатками. Сейчас солдаты отдыхали после длительного перелета и могли искупаться в озерце в центре этого парящего клочка земли. Также в озере водилась рыба, а монстров, которые здесь обитали, уже убили и зажарили. При этом стиралась одежда, рубились деревья и чинились корабли. Путешествие было неблизким и весьма опасным, поэтому судам досталось, впрочем, как и солдатам. Поэтому, пока была возможность, люди брали от отдыха все, что могли, но не командиры. Они собрались в большом шатре в центре лагеря, включая трех капитанов кораблей, которые полетели в королевство на разведку. Судя по размеру и количеству жилых сооружений, там не больше 2000 населения, заявил крепкий мужчина с перевязанным плечом. Его повредило осколком от корпуса судна, когда то поразили огненные шары. Всего же за сборным деревянным столом сидело 15 мужчин. Также стол был заполнен жареной рыбой, мясом и даже яблоками, собранными на осколке. «Значит, нас как минимум вдвое больше», — говорящим был усатый мужчина с широкими плечами и лысой головой. «А учитывая возможное количество солдат пространственного короля, то раз в 10. Да, но это король, действующий, и у него есть башня магов. Мана имеет свойство заканчиваться», — хмыкнул усатый. «А принц действительно там?» — поинтересовался один из офицеров. «Неизвестно, но вероятность высока. Впрочем, даже если его там нет, ценность действующего пространственного короля куда выше, чем какой-то пацан. Мы должны захватить королевство», — ответил усатый, а люди загалдели. «Но он уже поднялся выше, чем способны долететь наши транспортные корабли. Как нам захватить королевство? Нам нужно облегчить транспортники, выгрузить припасы и перераспределить магов. Тогда нам удастся подняться достаточно высоко», — усатый окинул всех взглядом, подмечая, что люди серьезно задумались. «С пространственным королевством мы покорим Ига, а также возродим его былую мощь. Лишь настоящий пространственный король сможет сделать это. Это может сработать», — закивал один из офицеров, «а за ним и другие. Тогда исполнять», — выкрикнул усатый. «Хотя стоп, сперва поедим», — расхохотался тот, и люди приступили к еде. Они уже слюнями обливались. Колымск. Артем поднялся на ноги и потянулся к небу, так как уже спина болела. Он целых 2 часа отвечал на письма. Ему на почтовый ящик поступило огромное количество запросов. К сожалению, большая часть была бредом. Кто-то предлагал гениальные идеи, кто-то просил навыки за бесплатно, ради человечества, а были и сомнительные личности, предлагающие заработать много денег. Все это было предсказуемо, так как Артем показал свой почтовый адрес на весь мир. Но также нашлись и по-настоящему интересные предложения. Им король отправлял другой свой почтовый адрес и даже телефон для продолжения переговоров. Однако встала проблема, как передать навыки. Книги существуют лишь час. Артем не может ездить по странам, тратя на это кучу времени. Также и иностранцы. Они не могут тратить время, чтобы прибыть в Колымск. Каждый системщик нужен на местах, чтобы сражаться с чудищами. Другое дело телепортационная арка. Однако для нее нужен магический кристалл. После переписки Артем позвонил губернатору и попросил об одолжении. Камень. Можно кусками, но чем ровнее, тем лучше. Да, древесина тоже и металлолом, перечислял король, довольно улыбаясь. Губернатор был очень податлив, а еще приглашал отужинать. В итоге Артем согласился. Ему несложно, а вот ресурсы очень нужны. Воины же сейчас отдыхают и восстанавливаются. Так же, как кузнецы сейчас усердно работают, восстанавливая снаряжение воинов. Впрочем, работают все. Портные, кожевники, плотники и даже чародеи. После того, как король построил мастерские, началась работа по всем направлениям. Даже 2 алхимика начали свою работу. Но все пока лишь обучаются и пытаются понять, что им вообще нужно делать. Навыки дают лишь знания, но не способность их применить. Но все усердно стараются. А в качестве алхимиков взяли 2 самых непьющих грапи. Артем очень надеялся, что в ближайшем будущем появится броня из кожи и кожаные изделия, целебные настойки и мази, а также копья и луки собственного изготовления. Король очень ждал этого, все же материалов у него скопилось весьма много, и с каждым днем их становится лишь больше. Закончив, Артем полетел к арке, где уже, судя по всему, завершалась погрузка доставленного газу. Король не задирал цену, потому что по цене выше 300 рублей за килограмм, его вряд ли кто-то купит. Стоит отметить, что цена газу в Межмирье – более 3000 рублей. Ну если, конечно, перевести монеты в рубли, но в будущем цена на монеты сильно упадет, так что и доход Артема повысится. Все же цена на газу привязана к рублям, а не монетам. Найдя Лену, Артем вернулся в Межмирье и отключил арку, после чего проверил, как там поживает противник. А поживает он неплохо. «Они облегчают свои корабли», — заявил Нуран, когда король оказался рядом с ним на краю острова. «Чтобы им хватило мощи добраться до нас, хах, ну пусть попробуют». Король перенес планшет, и королевство полетело в сторону, еще глубже на окраины. «На нас могут монстры напасть», — Нуран посмотрел на Артема, но тот лишь кивнул. «Понял». Нуран поспешил в город, чтобы быть готовым к бою, а король остался и с помощью бинокля наблюдал за солдатами. Те не сразу поняли, что королевство улетает, а когда поняли, отправили один из боевых кораблей, чтобы тот следовал за островом. Артем бы уничтожил его, но, не имея своего корабля, сделать это было практически невозможно. Вот только, королевская судовая верфь, уровень 1, сооружение, созданное для эффективного производства всех типов летающих судов. На первом уровне верфи доступны лишь малые суда. Цена. Монеты. 2000. Дерево. 50. Камень. 120. Металл. 60. Данное сооружение еще не было построено, но король уже думал над его размещением. Были также причал и маяк, но нужды в них королевство пока не испытывало. Вскоре королевство достаточно удалилось от флота повстанцев. Остался лишь одинокий корабль, преследующие их. Достав планшет, король запустил сканирование и оглядел, какие осколки есть в округе. Но ни одного проклятого острова, а значит, и магических кристаллов нет. До самого вечера король занимался делами, после чего вернулся в Колымск, но арку не активировал. Просто перенесся. Там уже ждала машина. «Добрый вечер, Артем Владимирович». Из машины вышел губернатор и во второй раз за день пожал руку Артему. Мужчина был одет, словно собрался на прием к президенту. Парень же был в обычной одежде, разве что увешан артефактами по полной. Они защитят и от взрыва, и от пули снайпера. Разве что от яда не защитят. Но для этого у короля были навык драконной живучесть выше 40. Вероятно, с такими показателями этой характеристики Артему не страшен даже рак. Да и оторванная рука постепенно отрастет. «Добрый, надеюсь, таким и останется. Я тоже», — попытался улыбнуться губернатор. Мужчина выглядел получше. Видно, что над ним поработали целители. Но волосы это не вернуло. Зато он больше не болезненно бледный, а даже слегка румяный. Они уселись в машину представительского класса и поехали в центр города, в весьма дорогой ресторан, где работает человек с навыком повар. Этот навык позволяет определить съедобность ингредиентов и как они будут сочетаться. Поэтому в ресторане подаются блюда из монстров. Машина приехала к этому ресторану, а там уже поджидали журналисты. Десятки человек. Стоило Артему выйти из машины, как его тут же принялись ослеплять вспышками. «Артем, а почему вы одни? Где ваша инопланетянка?» — кто-то выкрикнул. «Скажите, пожалуйста, пару слов». Крики звучали со всех сторон, а охрана, выбравшаяся из машины, принялась пробивать путь к ресторану. Но в этот момент рядом появилась Лена. На ней было изысканное белое платье, частично оголяющее грудь и немного ножек. Оно изящно подчеркивало красивую фигурку девушки, а серебряные волосы Лены были сложены в интересную прическу с вплетенными цветами. И самое главное, на голове красовалась корона. Миг, и на голове Артема появилась похожая корона, но более крупная, и драгоценных камней в ней больше. В том, что будут журналисты, король не сомневался, поэтому попросил девчат подготовиться. Но так как имелась угроза нападения на королевство, кто-то один должен был остаться, чтобы сообщить в случае чего. Игнорируя журналистов, под множеством фотовспышек Артем повел свою прекрасную королеву в этот ресторан. Дверь любезно открыл швейцар, и парочка вошла внутрь, а за ними и губернатор. Внутри же было весьма роскошно, и журналистов, конечно же, не пустили. Людей в ресторане было мало, всего человек 20. Зная, что вечером здесь будет Артем, многие решили не появляться здесь от греха подальше. Пройдя за подготовленный стол, король помог девушке присесть, вызывая у нее смущение, присел и сам. Это был круглый стол, стоящий напротив окна, за которым на некотором расстоянии столпились журналисты. Поэтому окно постоянно сияло от вспышек. Артем взял меню и сделал пару заказов, Лена, сразу за ним. Но выбирали в основном наугад, ориентируясь по фотографиям. «А теперь я готов вас выслушать», – произнес король, стоило официанту принять заказ и уйти. «Да, правительство нуждается в навыках, сами понимаете, монет остро не хватает, а положение в стране тяжелое. С трудом, но удается удержать порядок, и то это лишь видимость, потому что в стране и мире царит настоящий хаос. Монстры лезут из всех щелей, а отряды убийц-чудовищ носятся туда-сюда, не зная сна и отдыха. Еще и преступность зашкаливает, а беженцев целая тьма. Также наша инфраструктура несет потери», — губернатор отпил воды и, выдохнув, собрался было продолжить, но был перебит. «Илья Евгеньевич, я, лишь немного пройдясь по бандитам, добыл более 5000 монет и кучу артефактов. И гниль раздавил, и заработал. Подумайте об этом». «Да-да, пожалуй. Но сами понимаете, мы скованы законами. Значит, мне больше достанется?» Артем пожал плечами и улыбнулся. Губернатор лишь вздохнул. «Что касается навыков, я уже все сказал. Приводите людей. Если же их много, могу и сам приехать, но при условии, что это не отберет у меня много времени». «Хорошо, благодарю». Теперь он облегченно выдохнул. «И у меня есть просьба. Я вас слушаю, Артем Владимирович». Губернатор искренне удивился и даже немного растерялся. «Помогите мне попасть в Африку. Думаю, если бы я смог попасть в мир к пришельцам, поставил бы там арку». «Это», — глаза лысого мужчины расширились. «Передам. Я все передам кому надо. Благодарю. Я, как и вы, не хочу, чтобы земля погибла, и буду сражаться до конца. Однако хочу вам высказать вот какую мысль». Артем сделал небольшую паузу. «Если земля окажется на грани гибели, и все выжившие люди окажутся в межмирье, то, как думаете, где бы они предпочли оказаться? В моем королевстве или на клочке земли, повисшем над Мертвым морем?» Глаза губернатора расширились, потому что о таком он не думал. Было не до таких мыслей. А теперь он действительно призадумался. «Действия стран говорят о том, что каждый за себя, никто не будет помогать другим в ущерб себе. И даже если одна гордая и могучая страна выживет, а весь остальной мир нет, это не спасет мир от гибели, как и эту страну». Однако сейчас это мало кто понимал. Достаточно было посмотреть выступления политиков на трибуне ООН. Да и в интернете этого добра хватало. «Но не будем о плохом», — улыбнулся король. «Мне нужно попасть в Африку, потратив на это как можно меньше времени. Я готов даже на катапультирование или сброс с высоты». «Понял. Хорошо, я все передам», — кивал тот, как болванчик. «Думаю, с этим проблем не будет. Но сразу хочу уточнить. Эти ваши арки, 10000 монет, огромное количество камня, а также магический кристалл. И не переживайте, на земле его не добыть». «Понял. Спасибо. Значит, в теории можно соединить, скажем, Москву и Пекин? В теории можно. Как будет на практике, сказать не могу. Для начала мне нужно стать достаточно сильным, чтобы всякие умники не решили, что смогут захватить меня и королевство». «Понимаю, но пока что интересует сам факт подобного». Разговор был прерван официантом, он начал расставлять блюда. Сперва самые простые, а потом более сложные и необычные. В итоге насыщение вкусной едой затянулось на долгий час, как и болтовня ни о чем. «Было вкусно», — довольно подметил Артем. «А вашей даме, Лена, да, вам не понравилась еда?» — спросил губернатор. «Местные продукты для меня словно песок, но мясо было вкусным», — ответила девушка, и Артем объяснил. «В Межмирье все пропитано жизненной силой, поэтому наша еда жителям Межмирья кажется безвкусной». «Понятно». Повисла неловкая пауза, потому что людям больше нечего было сказать, но вдруг один из мужчин в зале встал и направился к их столику. «Привет, я, Матвей, один из тех, кто завалил дракона». Это был среднего роста мужчина с обилием шрамов на теле. Темные волосы, суровое лицо, поджарый. «Привет», — Артем ответил и кивком пригласил того присесть. «У тебя ко мне дело? Тебе, наверняка, интересно, что мы получили из шкатулки с дракона». «Честно говоря, не особо», — улыбнулся король, потому что он даже и не думал об этом. «Вот как», — расхохотался мужчина. «Ну да, ты ж богатей, король. Однако вот», — он положил на стол кристалл навыка. «Кристалл навыка спутник Висп Ветра, ранг А, уровней 70. Описание: призвав спутника, вы сможете использовать его силу». «Интересно», — Артем посмотрел на мужчину. «Я так понимаю, вы предлагаете мне его, чтобы я предоставил вам книги? Ага, уверен, эта хреновина очень крута. Судя из того, что нам известно о виспах, это младшие духи, а значит, магические создания. В общем, они глупые, но могучие. А раз тут ветер, то предположу, что это защита ветром, а также атака. Может, даже полет. А почему не дракон? Как я понял, в него нужно уйму бабла вбухать, чтобы был профит. Честно говоря, так и есть, согласился Артем. Нужно не менее 1000 вбухать в это дело. Во-во, я тоже так думаю. А эта херовина будет помогать независимо от того, какие у тебя навыки и во что ты превратился. К тому же можно подобрать трансформацию получше, а полетом, вон, висп обеспечит. Деньги при себе. Атаж, мы подготовились, ухмыльнулся тот. Артем передал кристалл Лене, и та исчезла, а Матвей разговорился, рассказывая о том, с чем им приходится сталкиваться. Они закрывают разломы, уничтожают логово твари и специализируются на сильнейших тварях. Собственно, поэтому их отряду и достаются все плюшки. И вот, вернулась Лена, а в руке Артема появилась книга. 1500, отлично, дай еще 5, и мы в расчете. Король перенес еще 5 книг, и мужчина умчался за свой столик, и не прошло много времени, как над каждым из 6, а именно 5 мужчинами и 1 девушкой, повисли светящиеся шарики. «А вы не будете изучать?» – спросил губернатор. «Посмотрим. 1500 – это дорого, а мне нужно королевство развивать». Встав из-за стола, Артем помог Елене подняться, после чего попрощался, так как все дела были обговорены, перенесся в королевство прямо в королевские покои. «Что скажешь о них?» – поинтересовался парень, расстегивая платье девушки. «Грубые, нахальные и очень заинтересованные нами, но угрозы от них не ощутила. А вот губернатор напуган до чертиков. Сам президент дал ему последний шанс». «Понятно, но я так и подумал». Артем обнажил красивую спину девушки, и руки сами потянулись расстегнуть лифчик. Тем, ушки девушки предательски покраснели, а король начал целовать изящную шею красавицы, и возражений он не принимал, поэтому вскоре они оказались в кровати, предаваясь сладкой любви. Но как это бывает по закону подлости, на королевство напали. Это были летающие шипастые шары. Они были 5 метров в диаметре, и их было 48. Шары летели куда быстрее королевства, что удивляло. И часть из них напала на судно-преследователь, что хоть немного улучшило настроение взбешенной парочки. «Вы убили противника и получаете 36 еж. Осторожно!» – выкрикнула Лена, а миг спустя пронзенный шар взорвался множеством шипов. Девушка перехватила часть шипов, а остальные на себя принял король, если точнее, то на активную защиту. Она сработала автоматически и создала на корпусе брони энергетические ячейки, которые формой напоминали соты, сияющие голубым. Шипы ударялись о соты и лопались. Но вот остальным драконовоинам не повезло. Один из рыцарей переполучил несколько ран, так как шипы пронзили доспехи ранга Д, Чов успел прикрыться щитом, но и ему в ноги вонзилось 2 шипа. «Отступаем!» – приказал король, и люди кинулись к замку. Сейчас они парили над болотом, что находилось на севере королевства. «Я справлюсь, мне хватит дистанции», – сообщила Лена, когда они отлетели. «Прикрою тебя», – безапелляционно заявил король, на что девушка кивнула, а ее кинжалы вернулись к ней. Шары наступали, причем быстро, а, увидев смерть товарища, рассвирепели и покраснели. Обхватив Лену за талию, король решил еще больше увеличить расстояние. И не зря, потому что после того, как Лена убила один из шаров, в спину короля вонзился шип. Да, активная защита сработала, но шип пробил ее. Снизу, в болотах, шипы пробили камни, расколов их. Король быстро проклял эту высоту, потому что уровень опасности здесь просто зашкаливает. «Залети такая тварюга в город и взорвись, случилась бы катастрофа, а их тут полсотни». Лена продолжила убивать тварей, а король улетать от монстров, которые жаждали его убить, но несколько отвлеклись и полетели в город. Благо, Кайла была наготове, и огненные шары, вырвавшиеся из башни магов, поразили монстров, взрывая их. Вот только множество шипов намертво вонзились в городскую стену. «МММММ», простонала девушка, получая уровень, а затем еще раз. Шаров было много, убивались они сравнительно легко, и за каждого давали от 30 и более еж. К моменту, когда последний шар лопнул, девушка была 22 уровня. В спальню, потребовала девушка в объятиях короля. «Сперва гляну, что там с преследователями». Король полетел на край острова и застал приинтереснейшую картину. Боевое судно маневрировало в воздухе, пытаясь расстрелять десяток с лишним шаров, но те ловко уклонялись от снарядов баллист, а слабая магия совершенно не вредила им, как, собственно, и стрелы. Точнее, стрелы вредили, но пробить плоть и заставить шар лопнуть они не могли. А значит, лучники не используют заряженный выстрел или иные навыки. Лен, передай Чову, пусть готовит воинов. Кайла тоже пусть будет наготове. Нужно поймать корабль. Глаза короля не были видны из-за шлема разведчика корпорации Тритон, но они блестели. В этот момент еще один шар лопнул, и эти иглы пронзили нескольких солдат, а также впились в палубу корабля. Шары старались окружить корабль и предательски быстро летали. Судно хоть и маневрировало, но до шаров им было далеко. Да и в горячке боя капитан судна не заметил, что остров полетел в обратную сторону, и уже скоро корабль оказался над ним. «Тварь!» – прокричал один из бойцов с дырой в плече. Один из шаров ловко вынырнул из-под левого борта и взорвался. 20 человек тут же рухнули на палубу, истекая кровью. Шипы попросту пронзили их насквозь и улетели дальше. Но вдруг зеленый сгусток поразил монстра, летящего прямо к носу корабля. Шар резко изменил направление и начал бесноваться, а потом лопнул. Солдаты на палубе попытались укрыться, но мало кому это удалось. На них обрушился шквал шипов, а потом раздалась еще серия хлопков. Шары всегда держались на расстоянии друг от друга, чтобы не умереть от взрыва других шаров. Поэтому цепной реакции произойти не могло. Что происходит? Один из солдат, чудом уцелевших, выглянул из-за своего щита, которым прикрылся, и ужаснулся. Вся палуба была в шипах и трупах до крови. Боже! В этот момент он увидел, как из шипов потянулись усики. Они впивались в тела, а также пили кровь. Шары, которые напали на корабль, были растениями и, взрываясь, распространяли шипы семена. В идеале, чтобы семена росли в благодатной почве, а именно в телах живых существ. Но и в неблагодатной они могли расти. К примеру, питаясь корпусом корабля. «Домой, я хочу домой», — разревелся мужчина, глядя на весь этот ужас. «Сдавайся в пленный, может, когда-нибудь вернешься», — раздался незнакомый голос, и на палубу приземлился Артем. Он уничтожил все шары, используя судно как прикрытие. Правда, теперь оно нуждается в ремонте. «Сдаюсь, я сдаюсь», — солдат опустил голову. «Так и быть», — король обернулся и увидел летящих воинов. Они с собой несли тифу и нескольких норв, а над башней магов бушевал ветер. Вскоре они приземлились на палубу корабля, который постепенно терял высоту и летел за пределы острова. Но вдруг ударил ветер, и судно было им подхвачено, а направление полета было изменено. Что ж, король обернулся к своим воинам и указал на проход, ведущий в нижние палубы, на абордаж. «Добудем королевству новенький корабль!» «Ра-а-а!» — взревели норф и бросились к проходу, откуда выглядывали перепуганные солдаты. Битва обещает быть легкой. Глава 3. Стоя на палубе корабля, Артем смотрел на приближающуюся землю. Башня магов уже не держала корабль, так как он слишком сильно опустился, и был риск, что магия ветра повредит стены города, да и сам город. Поэтому, расправив крылья, король поднялся в воздух, а судно полетело дальше. Секунда, вторая, и брюхо военного корабля вспороло землю, оставляя после себя борозду. ХМ, уцелел. Артем с удивлением приподнял бровь и полетел к судну, а вскоре и остальные прилетели. До города корабль не долетел метров 20, что очень хорошо, иначе он разбился бы о стену. А все потому, что капитан корабля, будучи раненым, поняв, что судно хотят захватить, повредил реактор, который производил горячий воздух для работы пропеллера и воздушных мешков. В итоге судно стало неуправляемым куском дерева и металла. И хоть корабль уцелел, но падение было жестким, и выжил ли кто из плененного экипажа, сейчас король и узнает. Капитана корабля и всех сдавшихся солдат запихали в трюм и заперли. Туда Артем и направился. ХМ, надо же, кто-то да выжил. Артем вошел в одну из палуб, где хранилась провизия, вода и снаряды для баллисты, ну и пленники. Сейчас там царил настоящий хаос из-за столкновения с землей. От силы удара и люди, и ящики полетели к стене. Кого-то придавило, кого-то раздавило, а некоторые вообще свернули себе шеи. Вам окажут медицинскую помощь и поместят в тюрьму. Вашу судьбу решим попозже. Но, если вы обладаете знаниями или, к примеру, умеете чинить корабли, советую сразу говорить. Артем развернулся и пошел наверх, но на лестнице встретил Саула и Чова. «Они на вас, есть», — ответил Саул. Чов лишь кивнул, и оба проследовали вниз. Король же вновь оказался на палубе. Сейчас она была чиста. Все тела и кровь слетели с корабля и расплескались по земле перед стеной. «Пожалуй, нам все же рано подниматься на такую высоту». Артем перенес планшет и приказал королевству существенно опуститься. Он не без основания опасался этого места. То те кричащие птеродактили, которые одним криком могут убить пару десятков сильных воинов, то теперь эти шары растения. Да уж, думаешь, что уже стал достаточно сильным, как тебя сразу же щелкают по носу. Выбрав высоту между той, на которой летают обычные корабли, и текущей, король перенес планшет в свои покои, да и сам исчез. Найдя Миру, Артем попросил ее собрать плотников и тех, кто что-то знает о кораблях. Впрочем, Нор вполне умелые плотники и корабельные мастера. Они же кочевники, всю жизнь путешествующие на кораблях, так что умеют их строить и чинить. Поэтому не прошло много времени, как был выдан вердикт. «Воздушные мешки мы заменим», — объясняла златовласая меднокожая красавица, стоя перед разбившимся кораблем. Ну и Артем был рядом с ней. Здесь использовалась особая прочная кожа. Она указывала на один из воздушных мешков на левом борту судна. Он был лопнут в трех местах. К этому мешку вели трубочки, через которые подавался горячий воздух. Также там был специальный клапан, который открывался, если нужно ускорение, ну или просто сбросить воздушное давление. Клапан открывался, и из него струей, под давлением, бил горячий воздух. «Мы можем восстановить систему подачи пары и даже сделаем лучше. Если вы достанете некоторые детали, мы даже сможем ускорить ремонт», — заявила девушка, видя интерес короля к трубочкам. «Хорошо, тогда от тебя список и подробное описание того, что нам нужно. Используй мою мать, чтобы она записала на русском». «Хе-хе, а я уже выучила ваш язык», — меднокожая девушка присела и пальцем на земле написала король Артем. Удивлен, Артем даже приподнял бровь, глядя на вполне ровные буквы. «Так быстро, ты молодец, правда. Ваша мама мне помогала», — счастливо заулыбалась Мира. Ей была приятна похвала. «Тогда, как только мы осмотрим все судно, я составлю список того, что нужно для ремонта. Древесины нам хватает. Корпус судна пострадал не сильно, но некоторые элементы придется заменить. Тут нам пригодятся детали от прошлого разобранного корабля». Артем лишь кивнул. Корабль работорговцев, который ранее разобрали люди короля, был большим и содержал в себе немало как механизмов, так и специальной древесины. Правда, он уже был весьма сильно пу. «Ваше Величество», — к королю подошел Чов. «Из семерых выживших пленников лишь один смог что-то рассказать. Я так понимаю, восстание идет не очень», — устало спросил Артем. «Да, поэтому им нужен Нуран, чтобы повлиять на короля и своих союзников». «Ясно», — король вновь посмотрел на корабль. «Сколько времени нужно воинам, чтобы восстановиться? Хотите возобновить охоту? Думаю, малые парящие осколки мы и сейчас можем покорять. Средние, пожалуй, тоже, но на этой высоте не уверен. Тогда начнем с малых. Готовь отряд». Артем с помощью планшета активировал сканер осколков, уровень 2, и из сияющей сферы над башней магов во все стороны ударил импульс магической энергии. Этот импульс, будто шар, стремительно раздувался, охватывая десятки километров в радиусе. На планшете же составлялась трехмерная карта найденных осколков. Отфильтровав осколки по высоте, количеству монстров, живущих на нем, а также общему количеству ёж, король вывел их в таблицу и... Итоговая таблица. Парящий осколок. 1. Существ. 217. Общая ёж. 3472. Парящий осколок. 2. Существ. 155. Общая ёж. 2790. Парящий осколок. 3. Существ. 1. Общая ёж. 1000. Парящий осколок. 4. Существ. 8. Общая ёж. 144. ХМ. А это интересно. Сменив фильтры, Артем посмотрел на размер заинтересовавшего его осколка, и он оказался небольшим осколком. Можно даже сказать маленький. «Чов, кажется, я нашел хранителя сокровищ. Пошел готовить элитный отряд». Обрадовался здоровяк, а Артем приказал гарпуну подцепить парящий осколок и притащить его. Хранитель сокровищ, как правило, не покидает своей позиции, поэтому король не боялся, что голем придет к стенам. Впрочем, если бы пришел, Артем был бы только рад. Вскоре осколок был присоединен, а отряд собран. Там, конечно же, были рыцари Перис, Лена, Кайлас с Нураном и сильнейшие из Норв. В всего 20 человек. Значит, все же по мою душу, ну хоть у отца все хорошо», — послышался голос Нурана из массивного медного рыцаря. Правда, сделан он все же был не из меди, а из очень прочного сплава, но имел цвет меди, потому и называли его медным рыцарем. А еще, находясь в нем, невысокий наследник престола королевства Ига был более 2 метров ростом. Плечи широки, руки мощны, шеи нет, а голова может поворачиваться на 360 градусов. При этом рыцарь был невероятно тяжелым, но зато он прочен и чинится за счет магии. «Если это будет каменный голем, мы его легко уничтожим», — заявила Тифа. «Против них важно качественное снаряжение. В прошлый раз мы его едва кромсали топорами Е-ранга. Теперь же», — Тифа взглянула на свои парные клинки С-ранга и довольно хмыкнула. «У Чова же был двуручный меч, которым орудовал зомби-король, как его прозвал Артем. Меч был с ранга и не имел дополнительных свойств, но был невероятно крепким и большим. Ну и копье короля, которое не оставит голему и шанса», — добавила 4-рукая воительница. «Не накаркай, еще попадется глиняный», — проворчал Чов, а Лена заулыбалась, вспоминая, как они вдвоем уничтожали глиняного голема. Его, правда, сперва пытались уничтожить бриксы, но потом король с Леной одолели бриксов, которые были истощены, а потом и голема. Тогда-то и были получены клинки, которыми пользуется Тифа. «Ну и чертеж тюрьмы». «Все, тихо», — приказал Чов, и отряд пришел к поляне, на которой стоял король. «Что будем делать?» Воины несколько опешили, потому что они не ожидали увидеть кристаллического голема. Он был сделан из розоватого кристалла, имел острые формы и был около 4 метров в высоту. А еще он заметил гостей и активировался. У него 1000 ёж. Учитывая, что за убийство голема не дается ёж, значит, он умрет лишь когда ёж закончится. Поэтому на рожон не лезем, пробуем его на прочность, потихоньку истощаем и не рискуем. Король вышел вперед. На нем была броня разведчика от корпорации Тритон. В руках копье и мощный щит. Вот только, судя по кулакам голема, который смотрел на короля 2 красными точками в районе головы, щит здесь почти бесполезен. Рядом с ним встала Лена, над которой летал сияющий голубой шарик. Это был Висп. Король не стал тратиться на себя, посчитав, что этот навык больше подойдет Лене, ну и улучшил его сразу до 10 уровня. Впрочем, девушка лишь убийством шаров растения купила все затраты на прокачку навыка. Кристаллический голем сразу же использовал какую-то способность, отчего во все стороны разошлась волна маны, после чего его глаза засияли ярче. Похоже, определял степень опасности. Или, король замолчал, так как голем резко обернулся и бросился на Саула. Уровень. Да, он атакует того, у кого наибольший уровень. И зря. Король использовал рывок и почти мгновенно оказался позади голема. Однако тот так ловко развернулся и обрушил на Артема свой кулак, что парень даже не успел активировать траекторию полета, потому что пришлось среагировать и отскочить. Зато успела Лена и использовала на Артеме навык толчок. Благодаря личной силе Лены, она может использовать этот навык дистанционно. Поэтому короля оттолкнула вперед, спасая от кулака. Одновременно с этим рядом с големом появилась Тифа. Она обрушила на него 4 клинка, но лишь отколола небольшие куски кристалла. «Проклятие! Какой прочный!» — выругалась она и отскочила назад, избегая мощной руки голема. Он попытался схватить 4-рукую девушку. «Ра-а-а!» — взревел Чоф и, используя заряженный удар, обрушил двуручник на левую лопатку голема, но тот совсем не глубоко впился в кристаллическое тело и застрял. Хранитель сокровищ тут же дернулся, отчего Чоф, не отпустивший меч, поднялся над землей. И благо для Норф, голем не смог его достать, лишь беспорядочно вертелся. В этот момент подбежал король и вонзил копье в ногу голема, откалывая кусок. «Отлично, мое копье нормально работает», — заявил тот и ловко отскочил назад, спасаясь от громадины. «Похоже, для этой твари нужно оружие Б-ранга и выше», — заметила Лена. «А еще монстру плевать на магию». «Совершенно». «Ага», — подтвердила Кайла. «Ничего не берет, совсем. По кусочку, да сломаем, как делали наши предки», — выкрикнул Чов, и Норф поддержали его. Впрочем, воины постепенно приноровились к движениям противника. Голем же периодически переключался то на Саула, то на Дока. Первый был 33 уровня, а второй 31, Артем же лишь 24. Однако голем нет-нет, да и кидался на него. В этот момент монстра и атаковали, старались бить по ногам. Однако, как и магия, навыки на голема не работали. Зато Лена смогла отвлекать его, мельтеша над головой. Висп помогал ей летать, экономя силы, поэтому Лена не стеснялась этим пользоваться. Но вскоре король приказал ей забраться на дерево и оттуда следить за боем, доказывать поддержку. Уже трое бойцов выбыли, получив удары кулаками. Один руку сломал, других просто хорошенько побили. Хватало одного удара, чтобы даже сильные воины получали травмы. Благо, недостаточно серьезные, чтобы умереть. Но с помощью Лены, которая отшвыривала людей из-под кулаков гиганта, удавалось сберечь людей. Вот только голем совершенно не хотел умирать. Четырехметровую махину били и били, откалывая куски. Но так прошел час, за ним второй. Все уже устали и держались лишь на монетах. А нога голема, хоть и была в одном месте существенно сточена, как дерево, которое рубит топором, но так и не ломалась, а монстр не собирался падать. «Бьем, когда у него закончится жизненная сила, он просто рассыплется», — прокричал док. 48-летний Норф уже давно скинул с себя броню, потому что она бесполезна, лишь сковывает движение. Но такое себе могли позволить немногие, разве что рыцари переспоследовали его примеру. Но они и воинами-драконами обратились. «Бесполезно», — выругался один из воинов, сломав кирку об кристалл. «Идея использовать кирки провалилась. Нам нужно больше высокорангового оружия, а значит, нужно больше сокровищ», — ответил король, в прыжке вонзив копье в подмышку голема. Он так надеялся, что тварь будет медленнее бить. «Еще есть испытание», — добавила Тифа. Она обрушила на кристалл шквал ударов и, ловко присев, избежала кулака, после чего еще раз атаковала и отскочила назад. «Прошлым была защита башни от варваров или что-то вроде этого. Тогда я отказался от него, но сейчас, думаю, мы бы справились. Вот только мы пока больше не встречали такие осколки», — ответил король и закинул в рот монетку номиналом в 10 единиц. «Правда, для этого ему пришлось шлем снимать. Значит, нам нужно больше охотиться. Нас теперь больше». Чоф вновь бросился на голема, да и не только он. Люди постепенно приноровились, и даже Лена порой скучала. «Как и наших врагов», — хмыкнул король, — «надо повышать уровень королевства. Думаю, с новыми возможностями, которые откроются на 5-м уровне, я смогу искать интересные осколки. К тому же, людей уже много, мяса начинает не хватать», — добавил Чов. «Что за звук?» Артем резко обернулся, и Лена поднялась вверх. «Лесорубы. Деревья рубит», — ответила девушка и тут же махнула рукой, а одного из норф унесло прямо из-под кулака голема. Лена не забывала про свою работу и внимательно следила за сражением. Впрочем, буквально через пару минут два воина, видимо, из-за усталости, все же подставились и отправились в полет, хрустя сломанными ребрами. Лена бросилась их лечить, а король удвоил натиск, однако голем как будто перешел в иной режим и помчался на раненых. Артем, как мог, пытался остановить голема, но лишь смог немного задержать. Тот отмахивался от короля, слово от назойливой мухи. Но вдруг позади него появились две скелета воина, в ржавых нагрудниках и с мечами. Голем резко обернулся и натурально прыгнул. Прямо на скелеты. Черт, похоже, он переключился на самых слабых. Выругался король, глядя на то, как исчезают раздавленные одним прыжком скелеты. Значит, он на последнем издыхании. Выкрикнул док и, используя рывок, оказался перед големом. Здоровяк принялся рубить его топорами. С другой стороны, подскочил Артем, а остальные, в большей своей части, отступили по приказу Чова. Теперь они будут лишь мешать, нежели помогать. Благо, сравнительно недалеко находились целители, и Лена аккуратно отнесла к ним всех раненых. Используя свою силу, девушка подняла воинов над землей, и те парили прямо до полевого госпиталя. Воинов сразу же начали лечить, заливая энергией и монетами. Но на несколько дней они больше не бойцы, а оба были примерно 20 уровня.